Эра Водолея. В начале 90-х годов заговорили о приближении эры Водолея. Кажется, она пока еще не настала. Но мы, с учетом того, что Коваль был Водолеем, можно сказать, пережили этот переход в рамках одного отдельно взятого семинара. До осени 1991 года мы жили еще в переходном периоде, а примерно с декабря наступила новая эпоха. Ее приблизили не космические причины, а земные. Секретарь Ирка ушла на другую работу, а Саша Дорофеев уехал из Москвы, и, значит, оба они не могли больше бывать на наших занятиях. Лишившись группы поддержки, Коваль явил свою непредсказуемость. Он назначил нам встречу у кинотеатра «Иллюзион». «Умоляю, запоминайте дорогу», — сказал он, — «больше вас встречать не буду». И повел нас к себе в мастерскую на Серебрянической набережной. Серебрянническая набережная — место в буквальном смысле потустороннее. Для того, кто идет к ней от Таганки, она по ту сторону Яузы. Для того, кто идет от Курска, она за мостом, по которому проходит Садовые, за чертой Садового кольца. Но самый, пожалуй, странный путь ведет к ней с той стороны, где кинотеатр «Иллюзион». Есть такие сказки, где герой прыгает в колодец и оказывается в другом мире. На набережную надо спускаться по металлической лестнице. Внизу довольно тесное мрачноватое пространство между глухой стеной и винным магазином. За этим колодцем открывается другой мир. Даже в часы пик, на которые приходилось начало занятий, на набережной было малолюдно. Старые дома стояли редко, довольно далеко от воды, ведь они имели такой, словно в них годами никто не входил. Зимой по незастроенному пространству тянулась вдоль Яузы альтернативная тропа. По ней, как по какой-нибудь Макарке или Кондратке, путник все глубже забредал в неведомое, пока не попадал на небольшой пустырь, ограниченный слева глухой стеной. За пустырем, в самом дальнем и самом глухом конце набережной, в углу между высокими кирпичными заборами, стоял дом, где была мастерская, единственный жилой дом. Почти уж в измененном состоянии сознания путник устремлялся во двор к неформальному черному ходу, потом в подъезд, потом в первую же дверь налево и оказывался на полутемной кухне. Но зато впереди светилась комната, где обитало творчество, одно из главных чудес на свете, а на пороге стоял Коваль и приветствовал входивших возгласом «О!» и расцеловывал дам. Наверное, мы что-то читали в тот первый вечер нашей новой жизни. Главное, что читал и сам Коваль. Большой рассказ. В редакции мы слышали только миниатюр. У него была своя собственная манера исполнения, которая идеально подходила к его прозе. Тембр голоса, ритм, паузы, мимика, обаяние — это был какой-то особый состав. Это завораживало. Потом Коваль принес гитару, и вот тогда эра Водолея наступила для нас окончательно. В одной статье, посвященной падению на Юпитер кометы Шумейкеров Леви-9, я прочитала, что комета попала в гравитационные объятия планеты-гиганта. С нами случилось точь-в-точь то же самое. Мы попали в гравитационные объятия Коваля. В редакции мы рассаживались вдоль стен, а перед нами, как в президиуме, восседал Коваль с большим письменным столом. В мастерской он был среди нас, за одним с нами столом, которого с трудом хватало на компанию. И вместе с тем Коваль окружал нас со всех сторон своими картинами, эмалями, деревянными скульптурами, резными досками, всем обжитым пространством своей мастерской. Отныне занятия наши стали из двух частей. В первой мы обсуждали друг друга, а второй солировал Коваль. Это был праздник. Что-то рассказывал, иногда читал главы из Суйра, почти всякий раз пел. Водолея принято изображать с кувшином, считает, что он льет на землю энергию жизни. Коваль вливал в нас некую творческую силу. Иногда он уставал, и мы возвращались в Мурзилку. Но там Коваль был дальше. Там он не пел, а хотел обратно в мастерскую. Нет, один раз он пел, в редакции мы отмечали юбилей, 5 лет со дня рождения из семинара, и дуэтом с Татьяной Филипповной Андросенко, главным редактором, Коваль исполнял романсы. Там же назначил он последнее занятие. В мастерской, сказал он, я не потяну. А чаще из редакции приходила к нам Кира Николаевна Орлова. Как я понимаю, сейчас ее подлинная миссия стояла не в том, чтобы следить за нашим развитием, пополняя редакционный портфель. Кира Николаевна помнит Коваля начинающим автором. Когда-то он был не волшебником, а только учился. И воплощением тех времен служила Кира Николаевна. Она была призвана вселять в нас надежду и зрительно уменьшать то количество световых лет, которые отделяли нас от мэтра. Если раньше Коваль пытался нас учить, то теперь почти не разбирал наши тексты. Он излучал самого себя. Это было не просто обаяние, это была такая проникающая радиация, очень, впрочем, демократичного свойства. Хочешь, получай большую дозу, хочешь поменьше. Иногда он еще говорил нам, вы все писатели. Это был огромный аванс. Коваль проводил черту между писателем, то есть мастером слова, и литератором, то есть человеком, который зарабатывает на жизнь литературным трудом, а может, это было заклинание. Как только гравитация подействовала, Коваль создал из нас своего рода солнечную систему. Он мысленно закрепил за каждым из нас орбиту, место за столом. Если кто-нибудь садился не так, просил, сядьте, пожалуйста, на свое место. Он запомнил наши отчества и с удовольствием их называл Игорь Георгиевич, Татьяна Андреевна. Коваль умел сказать, он мог просто назвать кого-нибудь по имени. Это звучало как комплимент. Моя орбита была в углу, кажется, сам Коваль поставил мне туда стул. Одно было плохо, оттуда я видела мэтра исключительно в профиль. Гравитация — страшная сила. Остальные пусть рассказывают о себе сами, а я, если честно, ходила в мастерскую не учиться. Я ходила смотреть на Коваля, наблюдать Коваля как некое далекое небесное явление, хотя он сидел совсем рядом. Примерно так я смотрю на звезду или на радугу, во все глаза, не отрываясь. Вот она едва видна, вот стала ярче, вот сделалась двойной, вот он коснулся рюмки, а у него тонкое запястье, длинные кисть руки, длинные пальцы. Вот он засмеялся. Нет, он не столько смеялся, сколько посмеивался. И только раз на моей памяти Коваль хохотал, и он смешил случай жизни Торопцева, рассказанный, впрочем, на полном серьезе. Но если радуга — чудо, то и от Коваля я ожидала чего-то особенного. А когда от Коваля чего-то ожидали, он соответствовал. Я спросила, видел ли он ауру. Мне казалось, что он просто не мог ее не видеть. «Ауру? Конечно», — ответил он. «Я дождал описания ауры». «Где?» «Ну, классику можно было бы почитать», — усмехнулся. Оказалось, речь шла о колесах, которые видел старик Карасев. В 1994 году на Юпитер упала комета, предварительно расколовшись в его атмосфере на 21 осколок. Когда об этом зашла речь в мастерской, Коваль воскликнул: «Падение каждого осколка я воспринимал как удар в грудь» и ударил себя в грудь кулаком. И Орион! Конечно же, Орион! Коваль просто обязан был писать о нем так, как писал. Чаще всего мы приходили в мастерскую в глубоких сумерках и расходились по домам ближе к ночи. И как было бы правильно, если бы пояс Ориона сиял в небе у нас над головами? И было бы еще правильнее, если бы его показал Коваль. Но как-то Ориона было в небе не видать, и в конце концов попросил я мэтра показать это созвездие. Но ведь это надо несколько, пардон, ночей, заметил он. Прошло несколько лет, и до меня дошло, что Орион каждую ночь стоит в небе прямо у меня за окном, надо просто его дождаться. Иногда вместо небесного явления в поле зрения оказывалось земное, и с этим приходилось смириться, даже радуга двумя концами касается земли. Однажды я примерно на полчаса опоздала, что-то в мастерской было не так. Занятие еще не началось, наши бродили по комнате, мы рассматривали то, что висело на стенах, и разговаривали вполголоса. Коваля видно не было. «Он спит», — объяснили мне. спал наш учитель в соседней комнатке на тахте. Кроме тахты там еще помещался стеллаж, где лежали лицом вниз картины на подрамниках. Главным украшением комнаты служил расписной потолок, на нем плавали рыбы. Но для меня это была комната с гобеленом. Гобелен висел над тахтой. Был он небольшого размера, с простым рисунком, дом, дорога. На него хотелось смотреть. И всякий раз, проходя мимо, я краем глаза, тем особенным краем, которым видно все, старался уловить гобелен, благо дверь в комнату никогда не закрывалась, во всяком случае при нас. Как-то, улучив момент до начала занятия, я спросил им это, что там за гобелен, откуда, и получил ответ, что он соткан по его рисунку, его другом, мастером гобеленов. Короче, коваль спал под гобеленом. Я помыкалась немного вместе со всеми, а потом пошла его будить, потому что больше никто не решался. Мэтр не возражал. Он переместился с тахты во главу стола и пояснил, у Наташки, жены, вчера был день рождения. Наши занятия в мастерской проходили в жанре пира, однако я не смогла описать, к примеру, как коваль ел. Этого я не запомнила. Мы приносили с собой всякую всячину и сразу же начинали бегать с тарелками из кухни в комнату, а коваль между тем взывал: «Друзья мои, хватит накрывать на стол, давайте работать!» Это гораздо больше соответствовало в моих глазах его образу. Ну, как-то раз коваль в разгар занятия наклонился ко мне и сказал: «Там у меня на плите мясо варится, сходи, проверь». Я включилась не сразу, но все-таки пошла проверять. Действительно, на газу стояла кастрюля годов, наверное, 50-х, старинная, можно сказать. В кастрюле клокотал бульон, и из бульона торчала кость. Иногда, ласково поглядывая на нас, пребывавших на своих орбитах, коваль принимался нас по очереди на разные лады хвалить. «Вот Володя, очень, по-моему, добрый человек, Вика, опасная женщина». Ему и самому нужно было, чтобы его хвалили. Но это доходило медленно. Радуга ведь не нуждается в поддержке. Все же коваль знал, что мы его обожаем. Может, поэтому, главным образом, он нас и собирал при всей своей непредсказуемости и спонтанности столько лет. «Расслабляюсь я дома, на кухне, да в мастерской, в обществе своих любимых семинаристов». Он читал нам главы из еще неоконченного Суира. Мы ничего не могли сказать ему дельного. В профессиональном отношении нам было до него как до Ориона, но он, видимо, этого и не ждал. Видимо, ему был нужен хотя бы импульс, некая волна тепла, либо восхищение, обозначенное как гребешком пены, несколькими словами, сигнал того, что волна пошла. И если удавалось произнести то, что он хотел услышать, если он чувствовал импульс, ловил волну, он немедленно откликался. Так я получила самый странный из своей жизни комплимент. Это был последний наш учебный год. Коваль же закончил Суир. Закончил здорово. Как он выложился, на этом мы тогда, конечно, не понимали. Как-то он взял с подоконника рукопись и сказал: «Мне сейчас не пишется, но как человек работающий я написал сказки». Это сказки из сборника «Зеленая лошадь». Он вышел, когда коваля уже не было. Я слушала и пугалась, потому что против обыкновения мне нравилось не все. Это был какой-то другой коваль, такой, к которому я еще не привыкла. А предстояло, между тем, хоть что-то сказать, то когда дело дошло до романтической зеленой лошади, у меня отлегло от сердца. «Все-таки ты и романтик», — сказал мне однажды коваль с каким-то сочувственным выражением лица. Он потребовал, чтобы мы его обсуждали, но обсуждение не получилось. Заговорили о чем-то еще. Коваль наклонился ко мне. «Наташ, что тебе понравилось?» Я сказал, что зеленая лошадь. «Да», — кивнул коваль, — «ты сама есть зеленая лошадь». Я, признаться, засомневался, даже пытался возразить. «Нет-нет», — перебил коваль, — «так и есть». Однажды созерцание радуги не сдалось. Была она, конечно, была, но совсем тусклой и так, отдельными кусочками, не в форме, в общем. Чтения прошли скучновато, а неофициальная часть, главная, вовсе не состоялась. Девушки пошли мыть посуду. Торопцев с Ваней Овчинником затеяли в углу какую-то дискуссию. Что до Коваля, то он давал интервью гостю из Питера, почти касаясь лицом стоявшего на столе диктофона. На качестве текста это, впрочем, не отражалось. В любом состоянии Коваль сохранял удивительную ясность мысли. В самом нерадужном настроении я уехала домой. Не каждый раз, но случалось, что Коваль звонил мне после семинаров поделиться впечатлениями. Он позвонил на следующее утро. «Ну, как?» Честно говоря, с первой попытки ничего хорошего мне сказать не удалось, и мы довольно сухо распрощались. Минут через пять Коваль перезвонил. Он мог позвонить раза три к ряду. «Наташка, слушай, ну ты мне наговорила сплошных гадостей. Я напился, семинар плохой. Я сейчас должен ехать в Мурзилку на редколлегию, а мне так плохо!» И голос его дрогнул. Тогда я сказала: «Ну, вы поймите, я вас люблю всяким». «Я понимаю», — перебил он неожиданно, энергично. «Я понимаю, именно поэтому ты мне так дорога. Ты мне бесконечно дорога. Ну, я пошел». Коваль заметил, конечно, что я его изучаю. «Ты все время меня оцениваешь», — сказал он мне. «Но я не оценивала. Я наблюдала, я думала, вот что». На его картинах мне больше всего нравилось разглядывать дома, что деревенские избы, что здания старой Москвы, все они под рукой Коваля из элементов пейзажа превратились в странных персонажей. Кажется, заглянешь в окно, а там открытый космос, переступишь порог и попадешь в другое измерение. И думалось мне, эти дома, по сути, его, Коваля, автопортрет. Ну, может, все это просто от моей любви к авторской сказке? Случайно я узнала, что и Коваль, оказывается, нашел для меня образ. «Я тебя всегда называю про себя. Пляшущие молнии», — сказал мне. «А плясать я вовсе не умею. Домовой и Донна Анна». Декабрьские занятия Коваль обычно назначал на 25 число, католическое Рождество. Каждое такое занятие получалось втройне праздничным. Во-первых, оно было предновогодним, во-вторых, попадало в рождественский интервал, а в-третьих, приходилось накануне знаменитой традиционной встречи институтских, бывших выпускников педагогического института, где давным-давно в жизни до нас учился и Коваль. Что было особенно здорово, в такие дни Коваль непременно пел. В один из декабрей у Коваля открылась выставка в ЦДЛ, и из-за этого 25 числа мы пришли в полупустую мастерскую. Все эмали, все картины, которые мы привыкли видеть на стенах, украшали собой в тот день холл Дома литераторов. Только фея ночи, про которую Коваль говорил иногда, что ее пора выбросить, потому что она рассохлась, по-прежнему стояла напротив окна. Ну и некоторые незнакомые нам произведения, извлеченные Ковалем из запасов, пытались спасти интерьер, но, в общем, было странно. Чувствовался недостаток изобразительного искусства. Скорее всего, именно этот недостаток и навел Иру Антонову на смелую, даже дерзкую мысль. В разгар застолья она сказала: «Юрий Иосифович, Таньке Шарыгина подарили эскиз, а нам?» Действительно, на одном из предыдущих семинаров Коваль в порыве щедрости извлек из сундука эскиз и вручил его Татьяне Шарыгиной. Неожиданно произошло чудо. Коваль поддался на провокацию и распахнул сундук. Одну за другой выхватывал он свои работы. Выставлял на соседний сундук, чтобы мы посмотрели, что у него есть, а потом предложил нам выбирать. Мы кинулись рыться в сокровищах. Мне хотелось что-то совсем ковальское. И среди эскизов оказался, в конце концов, странный дом. Он стоял среди пастельной синевы, то ли ночной, то ли предрассветной, под странными деревьями, а над ним пролетали странные, похожие на птиц облака. Коваль к тому времени уж подписывал подарки карандашом на оборотной стороне листов. «Очень странная вещь», — одобрил мой выбор Коваль и подписал: «Моему другу». Я принесла пастель домой в куске газеты, выданной Ковалем каждому из нас в качестве упаковки, и тут меня проняла совесть. Он, значит, устраивает нам праздники, дарит эскизы, выдает газетки. А мы что? Мы даже ни разу толком не поздравили его с днем рождения. До дня рождения мэтр как раз оставался месяц небольшим, и я стал фантазировать. Вот мы прямо в мастерской даем представление, а Коваль сидит как обычно, во главе стола, спиной к окну, и видно, что ему весело. не разыграть ли нам главу из Суира. В любом случае, осуществить такую идею в одиночку мне было не по силам, и я решила обсудить ее с Инной Гомосковой и Мариком Шварцем, которые, кстати, на том занятии не были и эскизов в подарок не получили. Несмотря на разные фамилии, Инна, пишется с одной «Н», и Марик, родные брат и сестра. По отчеству они Липовичи. Помню, что Коваль, обнаружив их отчество в списке семинаристов, назвал Марика Марком Тополевичем. В январе Инна с Мариком пришли ко мне в гости, и мы принялись думать, как поздравить Коваля. Мы ели оладьи, пили компот, потом Инна с Мариком шли на лестницу курить, и я шла с ними. Потом мы возвращались к оладьям и все время обсуждали какие-то варианты. И все-таки ничего не придумали. Я простилась с идеей коллективного поздравления, но твердо решила что-нибудь подарить Ковалю от себя лично. Через пару дней Инна с Мариком стали мне по очереди звонить, и выяснилось, что они тоже готовят Ковалю подарки, каждый по отдельности. Инна придумала стихи. Письмо Донны Анны Дону Ковалю. «Дон Коваль, я твоя Донна», — начиналось оно. «Когда тебя нет рядом, то не все у меня дома, приходишь ко мне на дом». И рефрен. «Пей календулу валерьянку, календулу кавалерьянку». Коваль собрал нас в феврале, вскоре после своего дня рождения. «Без тебя я в слезах мокну», — читала ему Инна от имени Донны Анны. «Как цветок на корню сохну, вот кинжал я себя кокну, а не кокну, так и сдохну». И остальные хором подхватили. «Пей календулу валерьянку». Марик написал песню на день рождения Коваля, его увеселение для музыка Мурка, слова Марка, — объявил он. Марик помогал Ковалю возить работы на выставку. Ему выпало лелеять скульптуру Иону в чреве китовом. В дороге Марик очень сроднился с пыльным Ионой и придумал более рациональную причину для его пребывания в столь неудобном пространстве. «В ките мои товары, в ките мои доллары, фонтан я клал на судьи и закон, от имени народу китовую свободу блюдет организация ООН». «Хе-хе-хе», — сказал Коваль, несколько мне показалось озадачен этой поздравительной акцией. «Я очень рад, что вы поздравили меня с днем рождения. Что касается меня, то я шил из лоскутков домового. А так как домовое существо не публичное, пришлось дождаться, пока закончит занятие. Только тогда я отозвала мэтра в сторонку и вытащила игрушку из пакета за меховое ухо». «Ох ты!» — воскликнул Коваль. И тут же от неожиданности объявил мне, что я художник, надо делать выставку. Я предложила поселить домового на стеллаже в комнатке с гобеленом, но Коваль держал его в комнате, где мы собирались, на полке под эмалями. «Домовой все-таки», — напоминал я. «Ничего, мне кажется, он добрый», — отвечал Коваль. Но когда мы в первый раз оказались в мастерской без Коваля, домовой сидел на стеллаже и смотрел мимо гобелена в окно. Кажется, он понимал, что произошло.